По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Так, братан, у нас же серьезное шоу, у нас серьезная передача. Давай не будем превращать это в какой-то цирк. Ты уже взрослый, ты уже старый практически, ты очень старый. Давай, ну серьезно, то проект закроем, если это будет какая-то юмористическая передача, понимаешь? Даня, Даня, успокойся, пожалуйста, только не бросай. Тем более у нас темник пришел. Это П, тему тракторов и комбайнов мы не трогаем. Все, только, запрет. Пожалуйста, только не уходи из проекта, я тебя прошу. Все, я обещаю, буду более серьезно. Давай, все, начинаем. Все. Цирцу. Да, всем привет, друзья. Что у нас по боевой обстановке? Сегодня были, значит, проблемы с водой, я так понимаю. Даже с водопроводом, я бы сказал, с водопотоком. Ну, общая боевая обстановка, сейчас мы к Каховке перейдем, да, общая боевая обстановка также напряженная, противник там пытается совершать наступательные действия и на территории ДНР, и сейчас там в районе Купянска, по-моему, они пытаются там танками прорвать нашу оборону, но наши им там сейчас наваляли нормально. В том числе наши отбили некоторые позиции и поселки, которые противник захватил 4-5 числа. Поэтому, в принципе, ну, обычная боевая обстановка, просто особо напряженная. То есть противник нагнетает, повышает, так сказать, градус боевой работы на многих направлениях. Также сегодня примерно в 2:30 часа ночи противник взорвал дамбу Каховской ГЭС, и вода большим потоком пошла вниз по руслу Днепра. То есть Днепр вышел из берегов. На некоторых участках вода, ну, минимум от 5 до 11 метров уровень воды на разных участках вырос. При этом пик наводнения эксперты прогнозируют на завтрашнее утро, да? А потом вроде бы как через 3-4 дня уровень должен снизиться. Об этом я еще говорил в середине апреля, о том, что противник, когда новости пришли из Киева о том, что там в самом городе Днепр начал выходить из берегов, чего никогда раньше не было. Вот, и я тогда предположил, что они накапливают воду для того, чтобы подорвать вот нашу эту дамбу на Каховской ГЭС и затопить наш левый берег. Зачем это нужно? Во-первых, конечно же, затопить наши позиции. Вот на многих участках первая линия обороны наши позиции, блиндажи затопила. Но самое главное – это наши минные поля, потому что весь берег левый, да, усеян минными полями. А теперь они получаются на дне. Вот. И они вполне себе, их мелкие группы, ДРГ на катерах смогут вот плыть, как бы, да, переплывать сверху над минными полями беспрепятственно, заходить на нашу территорию и работать, там, пока наши будут где-то окапываться, помогать мирным эвакуироваться и так далее, их ДРГ смогут работать на нашей территории. Я уверен, что наши это понимают прекрасно. Я не говорю про большое начальство, я говорю про командиров и бойцов на местах. Они, конечно же, понимают эти моменты. Я думаю, что, ну, это будет интересный такой, конечно, случай в плане военной тактики. Да? Вот отдельно коснемся. Я уже сегодня там говорил в некоторых эфирах, что англосаксы, кстати, мы с тобой тоже это как-то обсуждали, что англосаксы, они повернуты на вот этих операциях по форсированию водных преград, по десантированию и тому подобное. Украина для них, это, кроме того, что это инструмент против России, вполне себе военный инструмент, это еще такой полигон, где отрабатываются новые виды вооружения, а также новые тактики, новые применения этого вооружения. И использовать украинцев как подопытных кроликов в той или иной боевой обстановке, да, для них за счастье. А такой вариант, как уничтожение плотины, подтопление территории с позициями противника и высадка там десантов, вот использовать это для того, чтобы потом в своих учебниках натовских это отметить, да, этот опыт, я думаю, они от такого не откажутся. Поэтому вот здесь много моментов. Плюс еще важный момент, конечно же, у нас сейчас появляются беженцы с этих территорий, на что нам нужно также экономически тратиться, там расселять и так далее, да. У нас есть проблемы, то, что Крымский канал, да, откуда вода шла, она шла, если я правильно понимаю, из Каховского водохранилища. Каховское водохранилище сейчас обмелеет очень быстро, я думаю, за несколько дней. Естественно, и Крымский канал также обмелеет. Но я думаю, вот этот вопрос можно там по месту будет решить. Можно как бы будет что-то новое, как бы, да, какой-то канал из другого места наполнять водой. Главное, территорию не оставить. Вот. Также проблема Энергодар, это Запорожская атомная электростанция, это крупнейшая атомная электростанция в Европе, считается, и она охлаждалась также из Каховского водохранилища. Хотя там сегодня выступал генеральный директор, который сказал, что у нас есть дополнительные еще водоемы, откуда мы берем воду для охлаждения, да, вот реактора. Но это не есть хорошо, это не штатная такая ситуация, которая вряд ли пойдет на пользу этой электростанции. То есть в данном случае мы получаем намного больший урон от этого события, да, чем противник. Потому что они сейчас активно пытаются обвинять нашу сторону, что мы сами подорвали, чтобы что-то там, ну, что-то там нарушить им, какие-то планы или еще что-то. Ну, там бред. Западные СМИ тоже там сначала пишут, что это русские, потом удаляют сообщения, пишут новые, что это просто кто-то. Да? Ну, вот в информационном поле вот такой вот бардак. Да. Слушай, моя версия была, что это подъели бобры просто ее. Ну, кстати, тоже не исключено. Тоже не исключено. Потому что до сих пор непонятно, каким именно способом она была уничтожена. То ли ракетно-бомбовый удар, то ли надводный беспилотник, то ли она разрушилась, потому что противник начал сбрасывать воду с Днепропетровской ГЭС, и эта дамба и так была повреждена предыдущими ударами Хаймерсов, и она разрушилась сама. То есть ты предполагаешь, что сейчас будет десантная операция какая-то по высадке на нашу сторону? Ну, или этой ночью, или следующей, вполне. Ну, это логично, потому что мы видим, что они готовят наступательную операцию, готовят ее активно, да, то есть, ну, по сути, значит, она уже началась, просто она сейчас на этапе подготовки, то есть они сейчас бьют по всему фронту, да, то есть, грубо говоря, наша граница на севере, это наш северный фронт, да, потом, понятно, ЛНР, ДНР на нескольких участках на каждом направлении, плюс запорожское направление, они там и 4 числа предприняли наступательные действия на 3 участках, только на этом одном направлении, и более-менее успешно им продвинуться удалось, но наши отбились, как бы, да, тем не менее, все равно бои. Теперь они еще, скажем так, открывают одно направление, где хотят завязать с нами бои, это вот Херсонское. И мы вчера с тобой в эфире обсуждали, помнишь, я говорил, что, скорее всего, они еще, когда вот боевую обстановку обсуждали, что теперь они 100% в ближайшие дни откроют еще и Херсонское направление, то есть начнут активизироваться на нем. И вот, ну, просто я не ожидал, что это именно так произойдет. Поэтому, конечно, это было бы логично. То, что Днепр стал шире, это, ну, не значит, что у них нет возможности его преодолеть на тех же моторных лодках или каких-то баржах, предназначенных для десантирования. А технику как? Братан, в том-то и дело, что по поводу техники, если они не будут применять какую-то водоплавающую технику, да, то я думаю, что вот эти группы ДРГ, они будут предназначены, ну, действовать без прикрытия техники. На крайняк они потом, если они смогут где-то закрепиться и наращивать силы, то, возможно, они попытаются как-то какую-то технику доставлять. Но я думаю, здесь же вопрос не идет об успешности наступательной операции на Херсонском направлении. Здесь речь идет просто нам отвлечь наши силы и устроить нам, ну, наносить хоть какое-то поражение. А пока наши, прикинь, вода поступает, да, наши там начинают собирать там вещи, БК, так, где? Сейчас где-то новые позиции, оттягиваемся. А сюда вода дойдет или нет? давай где-то дальше оттянемся, вот на ту высотку. Блин, надо же мирняк еще спасать. Все, надо эвакуировать. А вон там, на том острове, он, как сегодня пацаны писали, там люди на деревьях, как бы, да, так, их тоже надо. Все. И пока вот этот вот идет у нас движуха такая, да, скажем, такой небольшой отвлекающий фактор, как наводнение, да, они могут воспользоваться этим и попытаться наносить уроны, кроме отвлечения наших сил на это направление, еще попытаются нанести вполне себе урон или в технике, в живой силе нам. Поэтому я думаю, что они вполне себе. Ну, повторюсь, я знаю, что наши офицеры и бойцы на этом направлении, они прекрасно себе понимают это. Кроме того, у них разведка есть. Нужно понимать, многие скажут, ну, моторные лодки, это же громко, это же там еще как-то, да. Ну, под прикрытием ночи они прекрасно понимают. Естественно, будет сначала доразведка проводиться. Они тепловизором будут смотреть, где какие накопления. У нас линия фронта, она не сплошная. У нас там бойцы, как в фильмах показывают, не сидят плечо к плечу, вот в таком длинном окопе на 500 километров, да. Естественно, есть зазоры, естественно, разное количество бойцов, естественно, наблюдательные пункты не везде выставлены. Вот. И они прекрасно поймут, где какое накопление, где что происходит и какие направления, ну, точнее, участки фронта можно использовать для своего накапливания, да? Особенно если где-то есть растительность и тому подобное. Поэтому вот эти моменты здесь уже, я думаю, плюс, поскольку они будут действовать мелкими группами, то вряд ли мы будем поднимать в небо авиацию для того, чтобы там уничтожить там три моторные лодки, да. Вот. Поэтому, ну, не знаю, я как бы академии не заканчивал, я небольшой специалист таких вопросов, вообще не специалист, просто как бы пацанчик, который когда-то умел стрелять из автомата, и все. Хорошо, ты так сказал. Я ж чуть слезу не пустил. Да я сам вот вытираю. Слушай, ну давай, хорошо, пошли дальше. Да, братан, кстати, такой момент. Там ты вроде, если я не ошибаюсь, говорил, что за леопард ты пикап как бы, да, даешь? Как бы, там что-то... Да, я даю пикап за леопард, но я не даю пикапы за комбайны, понимаешь? Меня уже задолбали с этим вопросом. Братан, ну если комбайн очень дорогой... Вот, очень современный, очень дорогой. Он может стоить дороже леопарда 80-х годов. Два варианта есть, да? Один вариант, первый, это что наши летчики молодцы, и они начали бороться с зерновой сделкой самостоятельно. То есть им вот эти вот все время продления, там все это уже надоело, они решили, все, будем, короче, самостоятельно бороться своими силами, да. А второй момент хотел сказать, что ну, ситуация по сути ржачная, но так как мы реально с тобой участвовали в боевых действиях, да, и мы знали, что бывает такое, что путают люди какие-то объекты, какие-то цели, да. То есть для войны это абсолютно нормально, такое бывает, да. И ну, наши вертолеты, мы знаем, что они хорошие, да, но наша аппаратура, она, ну, чуть-чуть отстает от Apache, да, это все знают. И, соответственно, если пилот Apache видит все хорошо там на сотни километров, да, на тысячи километров, там, я не знаю, какие там технологии сейчас стоят. На миллионы километров. На миллионы километров, да. То нашим пацанам, помимо того, что они педалируют, да, им еще надо... у них проблема с картинкой. Поэтому, чем отличаются наши пилоты от американских, нашим приходится долбить все, что они, что они принимают значит, за технику. Поэтому тут мы, конечно, сегодня все поржали, это было такое, сегодня это, как сказать, подбитие комбайнов сегодня сделало наш день, да, но по сути ситуация для фронта, для боевых действий, она нормальная. Это что-то напутать и там friendly fire, это как бы как само собой разумеется. Поэтому тут мы все поржали, но по сути ничего такого не произошло, чтобы мы могли засомневаться в наших летунах, которые, когда все плохо и когда некому поддержать, нам на помощь приходят наши парни, которые иногда подбивают комбайн. Ну, просто небольшой такой вот, скажем так, небольшой нюанс. А так, что, летуны молодцы, мы ими гордимся. Да, братан, у нас наши подписчики любят true story. Сейчас расскажу маленькую true story, как я случайно чуть не привалил нашего ополченца, как бы в Славянске. Была ситуация, как раз в этот день был обмен Губарева, вот, и обмен проводился вот в районе Славянска. И мы везде выставили наблюдательные пункты. Мы там с одним пацанчиком, спокойным Лукой, он снайпером был, у меня был РПК на тот момент. Заняли позиции, как бы, и наблюдаем. В итоге из какого-то частного сектора перелазит через забор человек весь в черном. Вот тогда так нацики только ходили. Весь в Айдар, черном такой. Айдар. Да, перелазит такой. Причем у него ствол висит, все как положено. И он такой перелез, по сторонам посмотрел и начинает бежать. У нас там холм такой был. Между Черевковкой и Семеновкой. Мы там как раз возле холма этого были, наблюдали как бы. И вот он такой перебегает. Вот. И я кричу, ну, типа, стоять. Он остановился, потом снова побежал, как бы, да. Ну и в итоге я его еще раз остановил, говорю, сейчас тебя привалю. И он как-то так, ну, рукой дернулся, и у меня как бы логика говорила о том, что ну не может, ну не похож он на диверсанта, как бы, да, ну похож на дурачка с пистолетом, как бы. Причем он движется сейчас из, ну не мог он в этом месте быть, если бы он был диверсантом, да. Но тем не менее вел себя странно, я просто, причем на тот момент мне было плевать, как бы, попаду, не попаду, то есть я просто над головой как короткую очередь дал, он упал, там такая сладкая местности была, и мы быстро выдвинулись к ним, это буквально где-то было, наверное, метров, ну, наверное, 15 от нас он был, и мы догнали, оказался свой, маску снял, мы говорим, ты, ну, ты что, гонишь, как бы, блин? А если бы сейчас просто башню тебе снесли, да и все, а он просто там что-то лазил, что-то он там проверял, ну, короче, такая фигня. Причем чувак с нашей роты, то есть мы его как бы хорошо знали, просто он был в маске и в черном, да. Поэтому вот такой Видите, момент, когда можно было. он смотрел в юности, смотрел фильмы «Американский ниндзя». Да. Ну просто очень странная ситуация. Мне это так запомнилось. Я много чего забыл с того периода, но мне вот эта ситуация так запомнилась. И я такой думаю, блин, а если бы я его привалил, как бы, да, то есть, ну мне бы потом, мягко говоря, ну меня могли бы привалить за это. Но и, мягко говоря, было бы, наверное, ну, тяжело как бы с этим жить, да, что своего взял по тупости, нас и так там мало было. Вот. Ну, бывает, да, поэтому такое бывает. А friendly fire это постоянная Да, фигня. жесткая школа ополчения. Все друг друга могли привалить просто. Так прикол, у нас ни связи, ни хрена не было, и у нас на каждом направлении работало по несколько групп, которые вот в нас один раз стрелял снайпер Моторолы. Мы когда-то, там был командир Козырь, Андрюха Козыренко, кстати, легендарный человек, он потом, это был первый командир 7-й бригады, которая сейчас в ЛНР, потом он из-за того, что он постоянно хотел воевать, он отказался от этой должности, пошел на командира 1-го батальона. Многие знают эту историю, когда он в плен попал в августе 2015 года, и его потом достали, как бы, да, очень быстро оттуда, ну, обменяли. Вот. И мы с ним как-то выходили под Семеновку, там надо было нам в разведку пойти, и он вышел, вышли с ним такой там холмик, то есть на большом этом холме был очень такой небольшой холмик, там водокачка какая-то, и он вышел с биноклем, смотрите, ну тут по нам, короче, плетка, бах, мы там упали, такие, что за фигня, короче, у него рация была, слава богу, то есть вот, у нас мало у кого было, у него она была. И он с кем-то связался, там вот как раз Спарта проходила, думали, корректировщик. Короче, понял. Ну, это было круто. То же Да, самое, когда по нам работала наша Нона, когда мы были на боевой задаче. Да много таких историй было. А вот, допустим, сейчас одну минуту, то я уже так заностальгировал. Я помню, да. когда бои были серьезные, под Красным Лучом, Снежном, а там, во-первых, все было выжжено нахрен, там постоянно артиллерия, танки, танковые бои, вся херня, короче. И там рельеф такой, такой холмистый. И вот никогда не понимаешь, где выйдет твоя группа или это противник. Вот один раз мы приехали под Красный Луч, там, под какую-то шахту Новопавловская, по-моему. Это был украинский блокпост разбит, а там у них, оказывается, на этой шахте укрепрайон, и мы там, блин, вступили в бой, чудом оттуда свалили в итоге, потому что у нас была группа 8 человек. Ну, надо, короче, таких ситуаций их очень много, поэтому то, что забаранили какой-то комбайн, да и хер с ним, молодцы, красавчики, нанесли экономический урон противнику. Ну, поржали. Сейчас это мы отдельно вырежем в флешбэк Данила Бессонова, будет отдельный ролик. Ну, слушай, это не надо столько внимания уделять моей персоне. Почему нет? Почему нет? Нам же постоянно пишут, что же вы, соколики, только разговариваете, соколики, соколики. Просто наш бэкграунд никто не знает из новых подписчиков. Старые подписчики все нас знают, а новые не знают. Поэтому иногда такие флешбеки, они очень полезны. Ну, что у нас дальше? Погнали, полетели. Так, комбайны обсудили, да? Ну, сегодня было заявление про 8 леопардов, про 3756, если не ошибаюсь, убитых украинских националистов. Да, ну и там техники и тому 10 бойцов САС, САС, British, значит, Special Air Service, 20 групп морских котиков, Team 6, Navy Seals, ну, потом несколько человек из Delta Force попали в плен, но их никто не видел, и видео показать не можем. Также снова на Уралвагонзавод пришла партия трофейных Цезарей, но их опять никто не видел. Это все под грифом «секретно», не показывают их специально, потому что Цезарь никто не видел никогда в жизни, поэтому их показывать нельзя. А если кто-то их увидит, их сфотографируют и украдут, значит, технологию, поэтому их показывать нельзя. Ну, то есть, сегодня было такое что-то, да? Да, ну, если... на самом деле, конечно, ну, судя по реакции в сети, я думаю, ну... Все поняли, что, наверное, там какая-то опечатка была в данных. Троллинг. Да? Это был троллинг просто. Ну да, да, да. Просто, если честно, вот за эти три дня я не представляю вот этих баталий, которые происходили, чтобы там именно задвухсотились 3500 солдат. Просто очень сложно представить вот именно. Учитывая, как ведется современная война наша, да, ну, ты не любишь этот термин «современная война», но война жертв последствий коронавируса. Да, да, да. Вот, ну, да, то есть представить реально баталии, даже пускай там на 5-6 участках фронта, где бы погибло 3500, именно погибло, да, то есть раненых должно быть примерно в 4 раза больше, это значит, раненых у нас получается 12-14 где-то тысяч, да, то есть в пределах 14 тысяч раненых, блин, ну это серьезная цифра на самом деле, и, ну, мне кажется, там опечатка, вот реально. Вот человек, допустим, 350-400 с украинской стороны, за двухсотица, вот за эти три дня вполне могли, потому что они реально там, ну, лезли как бы серьезно, и вполне, да, плюс наша арта нормально работала с авиацией. Но 3500, это, наверное, ну, мало ли, может, как бы где-то был ракетный удар там по какому-то, по какой-то казарме, где проходил, я не знаю, там встреча выпускников и еще какая-то вписка, и все вместе. Встреча выпускников правого сектора. Да, да, да, да. Вот, ну тогда. Поэтому вот как бы история такая. Ну, посмотрим. И еще один момент, который меня немножечко напряг. То, что по нашим данным, получается, официальным, контрнаступление противника захлебнулось. Ну, это смешно. Да. Как сказать? То есть... Смотри, получается, допустим, наступление противника может захлебнуться, если противник, ну, допустим, американцы, если теряют 30% личного состава, то у них уже подразделение как бы отступает, да? Наши могут допустить большие потери, пускай 50%, пускай 60%. Да? То есть, получается, на это наступление укры готовили 7 тысяч? Да нет, это же бред полный. Ну, мы видим, что значит, в наступлении еще не участвовали никакие там сотни тысяч человек, да, которых они подготовили. Там, сколько там, 30 бригад или сколько, да? Плюс мы кроме комбайнов и французских круассанов, пока не увидели никакой техники особо, да? То есть то количество танков, которое передавалось Украине, их еще не уничтожили. Мы не видели в боях Челленджер, мы не видели в боях Абрамсы, мы не видели в боях сотни... Абрамсы еще не передали вроде бы. Мы не видели сотни Брэдли, да, когда будут подбиты эта техника сотнями, и тогда мы можем сказать, что у противника на данный момент ничего не получилось. А когда на нескольких флангах противник постарался куда-то прощупать, даже он даже не вклинивался, даже в клин не вбил, он просто прощупывал, да, искал место, куда ему можно будет приткнуться. И говорит о том, что это было, значит, наступление, но это просто какая-то, ну, это смехотура просто какая-то. Да, то есть, как мы видим, в принципе, вот 4-5 июня и сегодня, там некоторые у них движения, ну, наступательные действия были эффективны, да, как мы знаем, что они зашли в населенный пункт Новодонецкое, там еще пару населенных каких-то поселков и тому подобное, наши оттуда их выбивали. Вот, то есть, в принципе, есть, но так, чтобы прорвать нашу оборону и выйти на оперативные просторы, да, то вряд ли. И тут тоже такой вопрос, а почему, если контрнаступление противника захлебнулось, почему бы по следам противника не пойти в свое контрнаступление, да? Да, ты хитер. Да. Противник снял свои минные заграждения, он пошел, он уже тропинку проложил, да, и тут мы их всех убили, и теперь, ну, нужно идти, как бы, не ждать, когда они накопятся, да. Поэтому здесь, конечно же, скажем так, просто, ну, цифра к опечатке, а здесь просто, ну, не так выразились, мне кажется, наши официальные лица, немножко не так выразились, да, вот, и вот это, они не это имели в виду, вот, поэтому вот так. И информационка подхрамывает, да, плюс сейчас снова какие-то инициативы, и на НТВ там обсуждали, по-моему, какие-то инициативы о том, что нужно всех к ногтю, все вот телеграм эти каналы, все вот это все надо вот, чтобы... Просто я даже не представляю, если теоретически у кого-то получится, скажем так, взять под контроль все телеграм-каналы, и которые будут, знаешь, регулярно там публиковать сводки Коношенкова, хвалить всю хурму, как бы, да, вот все вот эти моменты. У нас, получается, потребители информации или нахрен свихнутся, или будут смотреть новости противника. Вот так может произойти, мне кажется. Поэтому... Блин, это глупые инициативы, которые нужно прекращать. А лучше бы, вот реально, вот к примеру, да, почему нельзя сделать инициативу, к примеру, вот вызвать, к примеру, всех админов телеграм-каналов, которые там более-менее, ну, там от 100 тысяч пускай, да, крупные, ну пусть там от 50 тысяч, и проводить какие-то собрания, говорить, ребята, у кого какие предложения, давайте как-то вместе будем там формировать повестку, да, не для того, чтобы всем темник раздать, как нам с тобой, а для того, чтобы просто услышать хотя бы, о чем люди говорят, которые интересны зрителю, у которых много подписчиков. То есть ты хочешь, чтобы роботы первого поколения говорили нам, что нам надо говорить? Ты это предлагаешь? Нет, я так понимаю. Нет, я предлагаю. То есть, чтобы... других не будет. Вот в чем дело. То есть, если мы будем с тобой ходить на данные собрания, нам придется на комбайн говорить, что это леопард последней разработки, понимаешь? Поэтому я в такие игры не играю. Сразу. Подожди, братуха, подожди, вот сейчас прям в присутствии наших зрителей, так, комбайн Леопард, гуглю, Вот если есть комбайн Леопард, то мне придется извиниться. Да. Бля, сегодняшние новости. Так, подожди, комбайн, модель Леопард. Сейчас, модель. Так. Короче, блин, только нету такой модели. Все, не надо тебе извиняться. Не надо. Все, короче. Братан, нет, я это к тому, что могли бы просто прислушаться. Почему, во-первых, люди интересны аудитории, чтобы понять, да, чтобы спуститься с другого измерения, как бы. И, может быть, совместно, учитывая пожелания вот этих лидеров сомнения, может быть, что-то менять в медийке. Потому что такое ощущение, что формирование медийки, оно происходит каким-то таким случайным образом по старым шаблонам, старым рамкам, понимаешь? Вот мне кажется так. Вот то же самое, к примеру, я когда-то на одном собрании предлагал, вот еще когда я на должности был в ДНР, предлагал, давайте будем, ну, говорить о проблемах. Вот есть 10 проблем, одну мы решаем однозначно, показываем, потому что у нас даже позитивные новости, они, ну, иногда вот много чего позитивного происходит, а об этом никто не говорит, понимаешь? Братан, не подсказывайте, пожалуйста, я тебя прошу, не подсказывай. Сейчас кто-то прослушает. Решаем проблемы! Точно, все, Бессонов сказал, решаем проблемы. Ребята, нам нужно решать проблемы. Мы этого раньше не делали. С сегодняшнего дня, так, записывайте, мы с сегодняшнего дня решаем проблемы, понимаешь? То есть, братуха, не так. То есть мы показываем, допустим, ну, к примеру, утрированно, 10 проблем. Вот у нас есть 10 проблем, да? Вот одну мы решили, да? Вот еще и говорим об этом. Тогда люди понимают, что проблемы видны, и проблемы решаются. И как-то доверие к официальным СМИ возрастает. Вот. Но как бы... А у нас в основном, получается, эфиры забиваются проблемами наших оппонентов на Западе, ну и проблемами наших врагов. То есть у нас большая часть эфира заполняется, как там херово, да, там, как они там... У хохлов гей-парады начались. Да, то есть вот так. Поэтому, ну, опять же, с другой стороны, вот хочу сказать, я об этом у себя писал. Вот, в принципе, я хожу на все каналы, я говорю все, что хочу. То есть вот я говорю, нет, вот так, как бы, да, и никто мне не говорит, так, нет, ты что, об этом нельзя говорить, нет, ты что там, это, нет, вот. Причем даже спрашивают иногда ведущие, какие проблемы у армии, ты рассказываешь, да, вот, допустим, на 60 минут Женя Попов, как бы, вот он часто, какие вообще проблемы есть в прямом эфире, и ты рассказываешь, да, вот. Поэтому тут тоже момент еще в том, кто ходит на эти эфиры, да, когда там ходят некоторые такие эксперты, которые там рассказывают про 60 танков на километр фронта, что вы вбрасываете про эти наступления, вы там это, ЦИПСО там и так далее. Вот. Слушай, ладно, это о наболевшем. Давай так, на одном из своих выступлений или заявлений или обращений наш президент сказал, критикуйте по делу. Правильно? Было, да, такое? Да. Было. Все. Да. Владимир Владимирович разрешил, сказал, если есть конкретные вопросы, вы их поднимайте, мы поднимаем. Все. Не будем ориентироваться на НТВ и на экспертов, которые... Согласен. Нет, смотри, на самом деле, тут понимаешь, дело в том, что наш президент, он искренне желает нашей победы, искренне желает уничтожения врага. И он взял на себя колоссальную ответственность. То есть хотя бы он мог уже, да, он мог себе жить и горя не знать, да, но он ради нас пошел на это, понимая, чем это ему может грозить. А некоторые другие люди, они еще просто не одуплились в происходящем, да, они еще думают, да, в случае чего всегда сможем договориться, да, или еще что-то. Ну, это так видно, даже по заявлениям, по выступлениям некоторых там депутатов, которые какой-то гуманизм проявляют в адрес украинского государства, тоже просто волосы начинают шевелиться. Такое ощущение, что чувак, блин, 3 года в анабиозе был или 10 лет в анабиозе был, потом смотрят, а что-то вы на украинцев гоните. Да? Некоторые вообще предлагают, это же экстремизм, вы что? Это же экстремизм. Вы желаете украинцам смерти, это же экстремизм. Блин. Просто, ну, ку-ку, понимаешь, блин. Вот. Поэтому как бы вот так. Поэтому нужно понимать, что мы не должны подвести себя, своего президента, нашу страну и наших детей. Потому что если мы это не закончим, то это придется заканчивать нашим детям. Если они вообще будут после происходящего, если мы, не дай бог, проиграем, да, вот, непонятно, что будет потом. Поэтому нам никак нельзя проигрывать. И нам нужно всем напрячься и этим заниматься. Потому что мы с Рыбарем, вот с Мишей общались в понедельник, и вот он приводил статистику, что на самом деле темой СВО в российском сегменте интересуется очень мало людей. На самом, ну, грубо говоря, там что-то 5%. Понял? Вот, к сожалению. Да. Ну, я думаю, что на сегодня мы разогнались хорошо. Будем заканчивать. Сегодня нам опять напишут, что мы ЦИПСа. Потому что мы Да. смеялись над тракторами. Но такова жизнь. Жизнь – боль. Так что все, до завтра, на Жизнь, связи. боль, тлен, безысходность. До завтра.